Но сотрудничество, повторяю, было в ту пору весьма интенсивным и приносило несомненную обоюдную пользу. Теперь, однако, речь шла о качественно иных контактах с теми, кто прежде рассматривался лишь как противник. Нужно признать, что вначале значительная часть сотрудников СВР с неохотой принимала линию на такие контакты. Противники этого были и в спецслужбах других государств. Конечно, многое зависело от того, как пойдут дела в этом направлении у СВР, в первую очередь с ЦРУ, а также с германской, французской, английской разведками. В соответствии с договоренностью директор ЦРУ Роберт Гейтс посетил Москву и Санкт-Петербург с 15 по 18 октября 1992 года. Он встретился с министром внутренних дел и министром безопасности, начальником генерального штаба Вооруженных сил России. Особо хочу подчеркнуть, что на последней встрече присутствовал начальник главного разведывательного управления ГРУ. Как обычно говорится в таких случаях, беседы были взаимополезны, прошли в конструктивной обстановке, и Гейтс пригласил меня посетить Вашингтон с ответным визитом. Через полгода я был готов отправиться в США. Шел интенсивный обмен мнениями в программе визита, и прямо накануне отъезда мне сообщили, что президент США Клинтон из-за большой занятости не сможет меня принять. Я решил не драматизировать ситуацию и сказал об этом представителю ЦРУ в Москве Рольфу, которого пригласил на ланч, но при этом не удержался и добавил: «Намерен в ноябре пригласить в Москву нового директора ЦРУ Джемса Вулси, и есть все основания надеяться, что президент России при всей своей перегруженности проблемами внутриполитического и экономического характера найдет время для встречи с ним». В этот же период происходили нередкие рабочие контакты СВР с ЦРУ. Начался обмен информацией. Некоторые информационные сообщения СРВ докладывались президенту Клинтону. Конечно, пути обмена информацией между службами стояли очень серьезные, подчас и труднопреодолимые препятствия. Каждый из разведок опасался включить в обмен такие данные, которые могли бы нанести ущерб источнику информации. Но в целом можно было констатировать, что существовало обоюдное стремление к взаимодействию. Встречи на высшем разведывательном уровне между мной и новым директором ЦРУ Вулси состоялись в США с 12 по 18 июня 1993 года. Со мной в Вашингтон вылетела группа ведущих сотрудников СВР, среди которых находился назначенный нами открытый резидент в Вашингтоне Лысенко. К этому моменту мы договорились с американцами об обмене открытыми резидентами. Обсуждали много тем. Югославский кризис, положение на Ближнем и Среднем Востоке, исламский фундаментализм, проблемы борьбы с наркобизнесом, нераспространение оружия массового уничтожения. Обсуждения проходили в Лэнгли, штаб-квартире ЦРУ. Сам этот факт уж говорил о многом. Устанавливались неплохие личные отношения между руководством СРВ и ЦРУ. Хорошо помню атмосферу на загородной даче нашего посла в Вашингтоне Лукина, где мы принимали американских коллег. Сидели на воздухе, на лавках за сколоченными столами. Тоже готовился шашлык. Непрерывно произносились тосты, шутили, рассказывали анекдоты. Со стороны мало кто мог подумать, что встречаются, мягко говоря, соперники. Ответный визит в Россию директора ЦРУ и его коллег по разведке состоялся с 7 по 10 августа 1993 года.